Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. Инна Живетьева, Эл Рэй. Псы пойдут впереди тебя, вынюхивая проклятых и ставя печать. Псова отметина продержится только одно новолуние. Не успеешь снять, так никто и никогда не сможет, и псы больше не почуют. Твоя судьба отныне — дорога, из города в город, новолунье за новолуньем. Перед тобой откроются все ворота и границы. Ты больше не подданный короля. У тебя нет рода. И твое имя скоро забудут. Отныне ты Эл Рэй. Конь ступил на осклизшие бревна моста, и сырой вечерний воздух прошили звуки охотничьих рогов. Толстый барон выпихнул вперед дочь с караваем на расшитом полотенце. Хлеб неаппетитной грудой лежал на тарелке. Дева простуженно шмыгала носом и кокетливо переступала сапогами, точно собиралась пуститься в пляс. Остальные встречающие слились в темную неподвижную массу. В свете множества факелов поблескивали алебарды стража. Эл Рэй спешился, передал поводье Крэю и неторопливо пошел к барону. Звуки его шагов — единственное, что было сейчас слышно. Барон чуть дернул головой, словно хотел оглянуться, но не решился. Дочь снова пристукнула каблуками сапог. С приближением Эл Рэя на ее лицо наползала забавная смесь разочарования и обиды. Матвей почти перешел мост, когда за спиной послышались стук копыт и шаги. Крэй сдвинулся с места и повел за собой лошадей. Эл Рэй встал перед бароном, не потрудившись поздороваться хотя бы кивком головы. Если толстяк желает сказать приветственную речь, его право. Барон, в отличие от соседа, оказался умен. Матвей уже и не помнил название города, в котором они были в прошлое новолуние. Зато тамошний городоначальник не скоро забудет дерзкого мальчишку Эл Рэя. Сам виноват. Незачем было нарушать традицию, еще бы карнавал в честь его приезда устроил. «Сколько?» — перебил Матвей барона. Толстяк заморгал недоуменно. «Сколько?» — холодно повторил Эл Рэй. «Семь!» — подсказал кто-то догадливый из-за спины барона. Матвей на мгновение опустил ресницы. «Умыться. Ужин для него». Эл Рэй небрежно махнул за спину, показывая на застывшего Крэя. «А потом всех собрать в одном зале. Кстати, вы, барон, там будете не нужны». «А вы поужинаете с нами?» — пропела приставленная к караваю дочь. Эл Рэй прошелся холодным взглядом. Вылезла-таки дура. Вон папаша побагровел, того и гляди, удар хватит. «Нет, сударыня, ненавижу давиться блевотиной». Матвей еще бы добавил, но в животе отдалось резью. «Семь». Снова противно взвыли рожки. Улицы Матвей не рассматривал. Небольшие города в Лесской провинции похожи один на другой. Крепостные ворота из толстых досок. Широкая улица, ведущая на рыночную площадь, а через нее к ратуше. Дальше дорога упрется в холм, на котором возвышается замок барона. И в разговоры за спиной Матвей не вслушивался. Как обычно, пытаются договориться с Крэем. Седой старик с осанкой воина выглядит солиднее, чем мальчишка, пусть и Эл Рэй. «И не так страшен», — подумал он, презрительно изогнув губы. Их тут же свело судорогой. «Семь! Семь!» Постарались псы, вынюхали. Барон тащился следом, не веря, что мальчишка посмеет выставить его в собственном доме. Но Элрей даже не повернул голову в его сторону, а Крей, переступив порог, аккуратно оттеснил хозяина и прикрыл дверь. Семеро жались к стене. Шестеро в затасканной одежде со следами кандалов на запястьях и щиколотках. Понятно, псы вынюхали проклятие давно, и до приезда Элрея мальчишек на всякий случай держали в подвалах замка. А вот этого, совсем малыша, явно нашли недавно. И всего день или два, как привезли сюда. Крей строил мальчишек в шеренгу, молча хватал за плечо и толкал на середину зала. Не грубо, но так равнодушно, точно поленье. И каждый, кого касалась ладонь старика, обмикал и покорно становился в строй. Опускались безвольно плечи, повисали руки. Только глаза продолжали жить. Кто смотрел испуганно, кто с надеждой, а кто-то и вовсе отворачивался. Матвей вгляделся в осунувшиеся лица и внутренне скривился. Крут барон, кабы не страх, придушили бы пленников и готово. Да и Элрея вежливо выставили бы за ворота. Вот только с тех пор, как вымер Кураль, таких смельчаков не находится. Знали же там, что псы чуют запах, но не могут разглядеть сути. Знали, что большинство проклятий переходит на убийц, и их семьи все равно додумались сжечь дом, в котором побывали псы. И трех новолуний не прошло, как город вымер. С тех пор стали осторожны. Подвал, в кандалы, да голодом морить — это пожалуйста, но до приезда Элрея дожить должны. Матвей остановился напротив первого, самого старшего. Уже и не мальчишка, парень. Старается смотреть нагло, но страх все равно прорывается судорожными подрагиваниями губ. Вытащили из сытой жизни, да в подвалы бароновы. Несладко, видно, пришлось. Элрей вгляделся в псовую печать и чуть не выругался от отчаяния. Ну что же плохо все так сразу? Оборотень. Через пару лет начнет перекидываться. С десяток жертв и односельчане выследят. Все знают, это одно из тех немногих проклятий, что не передается. Парня засмолят в бочке и сожгут. Только так можно убить оборотня. А как больно снимать такое проклятие! Кости выворачивает, резь во всем теле, точно тебя сминают и запихивают в шкуру зверя. Выть хочется и кусаться, сам себя не помнишь. Парень точно что понял, и страх в его глазах плеснулся в открытую. Элрей шагнул к следующему. «Проклятие удачи?» «Бывает такое. Всегда везет во всех азартных играх, во всех спорах. Хорошо, да только стоит с кем сыграть, и партнеру больше никогда не повезет. Даже если споткнется на крылечке из трех ступеней, все одно упадет и сломает шею. Зато такое проклятие снимать не очень больно». Дальше привычный, попадающийся чуть ли не в каждом городе, черный глаз. Смешно. Чаще всего встречается у мальчишек со светлыми радужками. Вот как у этого. Голубые, неестественно яркие, на похудевшем грязном лице. Везло стражникам, что парень в силу не вошел. А то бы последние дни доживали, хворями мучились. Четвертый смотрит в пол. Погодник. Пойдет такой полем, глянет на наливающиеся колосья, переведет тревожный взгляд на небо. Кабы града не было. И готово. Дня не пройдет, как хлынут с неба ледяные катышки, ломая и вбивая в землю колосья, хлестанет по взлелеенным огородам. А что такое деревня без урожая? Голодной смерти на поживу. Что же это за невезение такое? Хоть плачь. Ну как тут выбирать будешь? Хоть бы один попался проклятый без зла другим. Нет, пожалуйста, вечное здоровье и долгая жизнь. Для мальчишки-то благо, а вот с кем словом перемолвится да взглядом столкнется, тем беда. Сил на долгую жизнь много нужно, откуда они возьмутся, если своих не хватает? Вот и начнут лет через 10 сначала родные, а потом и соседи умирать. Интересно, если сказать барону, что будет? Проклятие-то переходит, а кому не хочется жить долго? Или все-таки пожалеет свою дуру дочку? С надеждой вгляделся в шестого. «Нет, ну что за город такой?» «Вампир. Самый обыкновенный. Наверное, уже сейчас следит жадными глазами за тем, как колют по морозу бычков, и дымящаяся кровь прожигает в снегу багрово-красные лунки. У Матвея самого точно рот кровью наполнился. Еле сдержался, чтобы не сплюнуть. Ведь это пустяки по сравнению с тем, как такое проклятие снимается. Последний. Тот самый малыш, привезенный из дома. Эл Рей, чтобы не наклоняться, приподнял его лицо за подбородок. Мальчишка зажмурился и часто задышал. Стена качнулась перед глазами Матвея. Ворот камзола сдавил горло и как камнем ударило по затылку. Крей подхватил качнувшегося Эл Рея, заглянул тревожно в лицо. Матвей отстранился и, быстро стараясь не оглянуться на малыша, пошел к двери. Створка чуть не треснула барона по лбу. «Я должен подумать. Приготовьте комнату без окон. Поставьте туда лавку и веревки покрепче принесите». Эл Рей не вдумывался в произносимое. Сколько уж раз звучали эти слова. «А может их снова заковать?» Матвей зло усмехнулся. «Веревки для меня. Крей, но старик и так уже шагнул к барону. Да, и принесите колоду карт. Любую», — добавил, опережая вопрос. На самом деле карты не так уж и нужны. Просто Матвею удобнее размышлять, тасуя колоду. Можно возить свою, но каждый раз, натыкаясь в сумке, вспоминать такие часы. Но уж нет. Эл Рею и так не мешало бы поменьше помнить. Искусно расписанные карты веером легли на покрытый расшитый скатертью стол. 7. Остальные Матвей сложил аккуратной стопочкой и отодвинул на край стола. 7, из которых нужно выбрать 5. Или 2, это уж как посмотреть. Кто? Оборотень? Удачник? Черный глаз? Погодник? Высасывающие силы или высасывающие кровь, или... Оплывали свечи в громоздком уродливом подсвечнике. Тени угодливо ложились под карты, подсвечивая траурным черным движение Эл Рея. 7 карт. 7 проклятых. Клади хоть веером, хоть в ряд, хоть разбрасывай. 7. На 2 больше, чем может Матвей. 7. 6 и еще 1. Матвей отшвырнул карты. Они ударили в стену, рассыпались по полу. 3 года. Уже 3 года. Сколько осталось? 5? 7? Сколько? Стояла жара, и мать скорбно вздыхала, глядя на поникшие растения в огороде. Матвей черный от пыли чистил дровяной сарай. Хотелось на реку, болтыхнуться так, чтобы только ноздри торчали, и не вылезать до вечера. Ну и пусть гусинка почти пересохла, и вода противно теплая. Все лучше, чем возиться по хозяйству на таком солнцепеке. Но с матерью не поспоришь, у нее специально хворостина припасена. И когда по воротам застучали кулаки, Матвей с удовольствием отвлекся от дела. Хлипкий засов не выдержал раньше, чем мать добежала до ограды. Всадники въехали во двор, как к себе домой, цыкнули на брехливого, но не злого пса и добросовестно подлаивавшего щенка. Мать замерла на мгновение со стиснутыми у горла руками, а потом рванулась к Матвею, толкнула его себе за спину. Приехавшие были в сером, и у каждого на груди щерилась вышитая собака. У Матвея ослабли колени. Кто же из мальчишек не слушал в ночном страшные байки о псах, вынюхивающих проклятых? Всадники с любопытством глянули на них, спешились, но почему-то не стали хватать Матвея и тащить со двора. Стояли кругом и смотрели, пока не въехали еще 2. Седой старик и худущий, изможденный парень. На груди парня под жарким полуденным солнцем сверкал медальон Эл Рея. Старик неторопливо пересек двор, схватил Матвея за руку и вытолкнул на середину. Мать не осмелилась возразить, только длинно всхлипнула. Эл Рей, он единственный, не спешился, только обмяк, точно вот-вот рухнет с коня, вгляделся в мальчишку. Матвею захотелось сжаться в комок, сделаться меньше щенка мухты. «Да, Крей, это он». Голос у Эл Рея был такой будничный, словно он спрашивал дорогу до соседней деревни. Тот Эл Рей выдержал еще только одно новолуние. Матвей тогда единственный раз в жизни увидел со стороны, как снимается проклятие. И понял, зачем Крей туго притягивал парня веревками к лавке. Тот так бился от боли, что мог покалечиться. Матвей глянул на старика. «Меня вы тоже так будете, да?» Он ненавидел Краевцу минуту. Старик посмотрел круглыми, как у птицы, глазами и смолчал. Матвей сейчас иногда его ненавидит. Короткими, яркими вспышками. Крей переносит их молча и потом не вспоминает. Это хорошо, потому что никого, кроме старика, все эти годы у Эл-Рея не было. Крей терпеливо учил маленького крестьянина письму и счету, истории и географии, этикету и фехтованию. Мальчик бунтовал. «Зачем, если Эл-Рей вне титулов?» Но спорить с Креем все равно, что резать ножом воду. Через год Матвея никто не отличил бы от отпрыска знатного семейства. Он пододвинул к себе колоду и еще раз отсчитал 7 карт. Никто не помешает просидеть хоть до полуночи. И никто не посоветует. Бессмысленно. Проклятие можно снять только когда сам принял решение. Матвей отделил одну карту и положил на край стола. На этот раз барона за дверью не оказалось. Зато Крей терпеливо ждал в промозглом коридоре, закутавшись в плащ и прислонившись к стене. «Пусть позовут того последнего». Малыш робко переминался на пороге. А он не из крестьян, определил Матвей, разглядев кружевной ворот рубашки. Светлые волосы вздыбились на затылке хохолком, на щеках разводы от слез. Но сейчас глаза сухие, внимательные. «Сядь». Сам Эл-Рей продолжал стоять у стола, постукивая пальцами по колоде карт. Мальчик не забился в угол кресла, как ожидал Матвей, аккуратно сел на край, выпрямил спину и вскинул подбородок. Не дерзко, но так, что Эл-Рей укрепился во мнении. Точно не из простолюдинов. Может, потому и выторговали сыну право дожидаться дома, а не в подвале. «Что ты знаешь о Эл-Реях?» Матвей уже научился говорить так, что фразы звучали как удары кнута. Но мальчишка, как видно, справился со своим страхом и ответил спокойно. «Что Эл-Рей может быть только один. Он ездит по свету и спасает от проклятий. Его боятся, потому что он может перевесить проклятие на другого. И что если убить Эл-Рея, или приказать убить, или причинить ему зло, то все снятые им проклятия падут на убийцу. Я прав, Эл-Рей?» «Да, это не тот крестьянин, который за наглостью прятал страх. Умеет дерзить так, что не придерешься». Матвей язвительно улыбнулся. «Ну, конечно, перевесить проклятие на другого». А умен был тот первый Эл-Рей, который придумал эту байку. Иначе жизнь была бы слишком сложной. Матвей порой ловил злые взгляды. Так хищник смотрит на дичь, которую нельзя схватить. С явной прикидкой. Вот бы такого себе, да чтоб глаз поднять не смел. Слушался беспрекословно. «Прав». Матвей взял карты, развернул веером 6 ярких картинок. Мальчик, не отрываясь, смотрел на его руки. «А ты знаешь, что Эл-Рей не всегда освобождает всех?» «Знаешь», — удовлетворенно кивнул, заметив в глазах пленника тревогу. «Я должен выбрать из вас 5. Только 5 в одно новолуние, пока держится печать. Остальных никогда». Карты с треском прошли между пальцами. «Понял ты? Думаешь, 5 — это мало? Смотри на меня! Чего морду воротишь? Мало? А по мне так сильно много!» Мальчишка сглотнул, но голову не опустил. Злость у Эл-Рея неожиданно прошла. В общем-то, разве пацан виноват? Не больше, чем сам Матвей. Он аккуратно сложил карты в колоду. «Тебя как зовут-то?» «Иволга», — купился тот на дружеский тон. «Как?» «Ой, ну, то есть, Ивон, но меня все зовут Иволгой. Я пою хорошо. Я даже в ратуше пел». Матвей ярко представил, как это было. Свет из витражных окон рассвечивает белую праздничную рубашку, хохолок на затылке приглажен, новые башмаки еле слышно поскрипывают, когда маленький певец переминается с ноги на ногу. Хотя нет, этот, наверное, чувствовал себя уверенно. Чувствуется порода. «Значит, Иволга». Матвей сел, столкнул локтем колоду со стола. А знаешь ли ты, Иволга, что Эл-Рей — это не дар, а проклятие? Единственное проклятие, которое не может снять сам Эл-Рей. Снять и жить. Просто жить. Он не справился с тоской, прорвавшейся в голосе, и замолчал. Иволга глянул из-под упавших на лицо светлых волос. «Иногда кажется, что все бессмысленно. Все равно не сможешь освободить всех. Ни один Эл-Рей не снимет все проклятия. Не сможет. Да и не успеет. Знаешь, сколько живут Эл-Рей? Лет до 20. А потом или сходят с ума, или умирают от припадка. Вариантов нет. Понимаешь, за каждое снятое проклятие расплачиваешься такой болью». В широко раскрытых глазах Иволги плескалось сочувствие. Рассыпанные по полу карты смутно виднелись в полумраке. «Есть такая легенда, — снова заговорил Матвей, — что рождаются очень редко, намного реже, чем Эл-Рей, Орей. Орей — единственный в мире, кто может снять одно единственное проклятие». Иволга смотрел на умолкшего Матвея, ожидая продолжения. И вдруг побледнел. Сравнялся цветом с кружевами воротника. «Догадливый мальчик». Фитилек свечи зачадил. Эл-Рей смотрел на огонек так внимательно, словно это была последняя свеча. Пламя дрогнуло и выпрямилось. «Орей — самое большое искушение, которое существует». Матвей стиснул кулаки так, что ногти впились в ладонь. Его зазнобило. «А знаешь, что самое смешное? Я могу снять это проклятие! Я могу снять!» Он захохотал, но испугался, что смех перейдет в слезы, и резко замолчал. «Могу снять, а могу заставить освободить меня. Могу, не сомневайся. Способы есть разные». Матвей оскалил в усмешке зубы. «А могу продолжать тянуть свою лямку. Просто оставить одним из тех, кого не трону, и все». Иволга опустил голову, но Матвей успел заметить мелькнувшую в глазах надежду. Задумчиво посмотрел на светлый хохолок, торчащий на затылке. «Ты... это все равно, что поставить чашку с водой перед умирающим от жажды и запретить пить. Всю жизнь, сколько там осталось, пока не умру». При этих словах Иволга вскинулся, и Матвей усмехнулся. «Нет, я не собираюсь пускать слюни в приюте для сумасшедших. Всю жизнь я буду помнить, что ты есть. Что можно развернуть коня!» Матвей подался вперед, смял скатерть и заговорил, захлебываясь словами. «Я всегда знал, что нет у меня другой судьбы, нет! А тут ты! И все можно изменить! Никогда больше! Никогда! Ты... это же пытка похуже на Волунья!» Иволга отшатнулся, вжался в спинку кресла. Но Эл-Рей уже справился с собой, осторожными медленными движениями расправил скатерть, отвернулся, глянул в темноту за окном. Тоненький серпик месяца просматривался в разрывах туч. «Говорят, если Эл-Рей уходит раньше срока, ну, погибает от несчастного случая, например, в те несколько лет, пока не найдется новый, появляется невиданно много проклятых». Матвей оттянул ворот камзола. «Кто бы мог подумать, что Крей умеет так красочно рассказывать. Точно не дед его или прадед, а сам все видел. Города, полные мертвецов, и леса, отвоеванные оборотнями. Чума и мор. 6 лет без Эл-Рея. Время проклятых». «Вот интересно, а если заставить Эл-Рея... а, Иволга?» В глазах мальчишки плеснулся страх. За себя или за других Матвей не понял, да и не хотел вглядываться. «Молчишь и молчи. Это право Эл-Рея — решать». Снова качнулось пламя на догорающей свече. Крей разрезал веревки, покачал головой, глядя на запястье. Матвею и смотреть не нужно. Знакомая тягучая боль подсказывала, что стер. Может, попробовать в следующий раз кожей обвязать? А тогда веревки скользят. Облизнул губы, поморщился от вкуса крови. Я сейчас передохну немного, а потом хочу переговорить с бароном. Уже рассвело? Крей кивнул. Он все равно не спит. Матвей сполз с лавки и скорчился в углу комнаты. Боль толчками покидала тело. Хорошо, что есть Крей. Не хочется, чтобы кто-нибудь еще видел Рэя в таком жалком состоянии. Горячий лоб уткнулся в колени. Под воспаленными веками плясали разноцветные отблески. Точно яркий солнечный свет падал сквозь витражное стекло. Матвей зажмурился плотнее, и в бархатной тьме мелькнул огонек догорающей свечи. Барон действительно не ложился. Глаза покраснели, и он все время давился зевотой. Ужин, плавно перетекший в завтрак, давно остыл, и суп подернулся пленкой застывшего жира. Матвей торопливо отвел глаза. Как обычно, на утро при виде еды подташнивал. Садиться Элрей не стал, вынудив и барона вылезти из-за стола. Боится, это хорошо. «Вы знаете, что я снял только 5 проклятий?» Хозяин города закивал и впился в Элрея взглядом. «Сильно боится». «И вы уже знаете, кто не побывал в той комнате?» Матвей зло усмехнулся про себя. «Еще бы не знать, отследили обязательно». «Тот парень, ну, самый старший, оборотень». Барон сморгнул, на мгновение отвел взгляд в сторону. Матвей кашлянул, прочищая горло от противного комка. Не успеет Элрей со спутником выехать за ворота, как начнут смолить бочку. «Надо хоть раз остаться», — устало подумал он. «Допить свою чашу до дна. Но только не в этом городе». «Кстати, барон, бочка должна быть только одна». Толстяк снова скользнул взглядом в сторону. «Я потратил много сил, чтобы освободить 5, и мне будет очень жаль, если мои старания окажутся напрасными». «Очень жаль», — привычно выделил Матвей голосом. «Псы знают многое, барон. Не забывайте об этом». Ненависть все-таки прорвалась. Взгляд градоначальника воткнулся в Элрея раскаленными гвоздями. Матвей устало приподнял бровь. «Ну, что скажете?» «Нет, все-таки барон не глуп». «А второй?» «Все время чудятся витражи. Даже в отблесках зари за окном». «Второй?» «Не бойтесь, его проклятие не передается. Но я советую сделать так, чтобы ему не было больно». «Да-да», — закивал толстяк. «Тем более его отец не последний человек в нашем городе. Жаль, очень жаль, что вы ничего не смогли. Единственный сын. Родители так гордились, когда он пел в ратуше». На севере Лесской провинции дождей не было, и укатанная телегами дорога без помех ложилась под копыта лошадей. Ветер не принесет тучи, это хорошо. «Как ты меня называешь про себя?» «Ну, когда думаешь». Голос спутника перебил мысли Крея. «Элрей». Он не помедлил ни секунды. Что именно ответить и говорить ли правду? «Меня зовут Матвей», — медленно произнес мальчик. «Матвей! Понял ты?» — выкрикнул с ненавистью. Ударил в бока неповинную лошадь, погнал вперед. Мальчишка пока держится, но пора делать привал. Солнце уже наполнило реку закатным багрянцем, скоро стемнеет. По тракту впереди деревня, а Элрей ни за что не согласится там остановиться. Приступ корежит тело болью, прожигает нервы огнем, рождает в лихорадочном пламени бреда ужасные картины, от крика невозможно удержаться. Мальчик просил затыкать ему рот кляпом, но Крей ни разу этого не сделал. Валь говорил, что от кляпа только хуже. Элрей сердито оглянулся. «Ну чего? Чего уставился? Ты же прекрасно знаешь, что до темноты я продержусь. Крей посмотрел равнодушными глазами на багряную реку, степь и кружившего высоко в небе орла. Матвей вымещает страх перед неизбежным, это понятно. Хотя можно подумать, тебя это волнует. Тебя вообще ничего не колышет. Привык, да? Какой я у тебя по счету? Или сбился уже? Скольких ты уже пережил? Про это Валь тоже говорил. Как обидно знать, что в жизни тебе отмерено много меньше, чем остальным. Меньше, потому что разве безумие можно назвать жизнью? Крей поправил седые волосы под капюшоном. Да, он старик. Элрей даже не представляет, сколько уже живет его спутник. И как долго ощущает себя стариком. Откуда мальчишки знают, что Крей посидел в неполные 19 лет? Они остановились на опушке, и только птицы да привычные лошади слышали безумные крики. Приступ ломал Валя до утра, и Крей чуть не плакал. Опоздали. Валь тянул слишком долго. На рассвете тело обмякло, безумие ушло из глаз, и только кровь пузырилась на прокушенных губах. Валь с тоской глянул на розовеющее небо. Он знал, что такой длинный приступ — первый признак надвигающегося безумия. Неизбежного, как таяние снега весной, как смена ночи и дня. Даже если Элрей не увидит больше ни одного проклятого, его судьба уже определена. Крей отлучился только за хворостом, ненадолго. Но когда вернулся к затухающему костру, Валь висел на старой сосенке, почти касаясь ногами земли. После похорон, тайных, Валь не хотел бы, чтобы его могилы пугали суеверных. Крей мог вернуться домой. Или присмотреть деревеньку, жениться и никогда не вспоминать путешествие с Элреем. Но он заправил седые волосы под капюшон и поехал в сторону Иваново. К вечеру его догнали псы, пристроились след в след. Валь оставил точные указания, где искать нового Элрея. Он слишком хорошо знал Крея, все-таки 6 лет не расставались ни на один день. С того зимнего вечера, когда псы вытащили зареванного пацаненка из подвала школы и приволокли в замок. Даже не дали обуться, и он переступал босыми ногами на холодном мраморном полу, ежась от страха. Рядом также дрожали еще 4, а вдоль строя шел Элрей. 13-летний мальчишка с усталыми глазами. Парень, стоявший рядом, затряс головой. «Нет, я не проклятый, это ошибка!» Но не посмел двинуться с места. Крей втянул голову в плечи, когда Элрей встал напротив, пристально глянул холодными глазами цвета дорожной пыли. А потом его лицо словно присыпали той же пылью, таким серым оно стало. Губы шевельнулись, но вряд ли кто еще услышал произнесенное. Испуганного Крея заперли в комнате, богатой, заставленной дорогой мебелью. Такую мальчишка видел только в доме школьного попечителя, куда ходил на правах первого ученика. Он промаялся всю ночь. В животе ледяным ежом ворочался страх и не давал уснуть. А под утро в комнату вошел Элрей, бухнулся без сил в кресло, опустил на колени руки с опухшими запястьями. На бескровном лице жили только глаза, и они смотрели на Крея так, словно тот отпиливал Элрею ногу. Крей замахал ресницами и уже был готов пустить слезу, когда Элрей заговорил. Нет, тогда уже Валь. Он назвал свое имя в тот момент, когда окончательно все решил. «Я не хочу тебя заставлять, хотя имею такую возможность. Я знаю, каково это, когда насильно увозят из дома. Но если бы ты поехал со мной, если бы я знал, что в любой момент могу скинуть с себя проклятие, мне было бы легче. Как будто я не обречен на все это, а сам добровольно выбрал. Понимаешь?» Крей замотал головой. Валь выдохнул с сожалением. «Да, ты еще маленький». Он сказал так, хотя был разве что на полгода, год старше. Крей оскорбленно засопел. Дурачок, разве он понимал тогда, что для Эл-Рея год, что обычному пацану три? Наверное, только в неполных 12 можно принимать решение из желания доказать, что уже все понимаешь и вовсе не так глуп. А если мальчишки долго путешествуют вместе, они становятся или врагами, или друзьями. «Ты восьмой», — еле слышно шевельнул губами Крей. Восьмой, которого он мог освободить. Седьмой, который об этом не знал. Крей никому не расскажет. Не все, как Валь, способны принимать свою судьбу. Промолчит и сейчас. И когда будет сопровождать нового Эл-Рея и следующего... О, Рей живет очень долго. Багрово-красное солнце коснулось горизонта. Крей привстал на стременах, вглядываясь в небольшую рощицу у излучины. Пора делать привал. Thank you.